Матерь Агни-йоги. Засвечусь ли? Как засветиться, если элементы света не собраны во время воплощения? Это невозможно. Следовательно, основная забота – это собирание и накапливание наинужнейшего. Как собирать, если условия не позволяют? Нет и не может быть условий противных, ибо все начинает служить победителю. Когда одержана победа над собой, все начинает служить человеку. Дело не в условиях, но в себе самом.